Мы употребили выражение «психологический метод игры», который, возможно, не каждый наш читатель сразу поймет. Во времена Кнехта это словечко было в большом ходу. Всегда, наверное, среди посвященных в игру существовали разные течения, моды, шла борьба, менялись взгляды и толкования, а в то время споры и дискуссии шли прежде всего вокруг двух концепций. Различали два типа игры — формальный и психологический, и мы знаем, что Кнехт, хотя словопрений он избегал, принадлежал, как и Тигуляриус, к сторонникам и покровителям второго. Только Кнехт обычно предпочитал говорить не о психологическом способе игры, а о педагогическом. Формальная игра стремилась к тому, чтобы создать из реальных, то есть математических, языковых, музыкальных и так далее значений партии как можно более плотное и целостное, формально совершенное гармоническое единство. Психологическая же игра искала единство и гармонии, космической закругленности и совершенства не столько в выборе, размещении, скрещении, сочетании и противопоставлении этих значений, сколько в следовавшей за каждым этапом игры медитации, делая на ней особый упор. Внешне не производя впечатления совершенства, такая психологическая или, как предпочитал говорить Кнехт, педагогическая игра подводила игрока к ощущению совершенного и божественного чередой строго предписанных медитаций. «Игра, в моем понимании, — написал однажды Кнехт прежнему мастеру музыки, — охватывает, когда завершена медитация игрока, так, как охватывает сферическая поверхность свой центр, и отпускает его с чувством, что из мира случайного, хаотического он выделил и вобрал в себя какой-то целиком симметричный и гармоничный мир».